Глава 22. Лиолия сходит с ума. Фиолетовые свечи горели ровно, без копоти и треска. Ровный хор женских голосов отражался от каменных сводов, усиливаясь. Королева Лиолия в черном платье и вуале, неподвижная, бледная, словно бы уже умершая, неподвижно стояла рядом с супругом. Строго говоря, королевой называть ее было еще рано, так как сам ритуал коронации совершен не был. Но королевство ни на минуту не может оставаться без монарха. «Прими все милосердное души идущих к тебе». Высокий скорбящий голос резал души, словно острый нож. Король Старм, зашитый и загримированный, держал завязанными руками горящую свечу. Его гроб был обит вишневым бархатом, цвет убиенного. Следствие довольно быстро выяснило, что смерть короля была делом рук самого короля. В оранжевый кабинет никто, кроме него, не заходил. Видимо, чаша терпения и скорби Старма переполнилась. Однако во избежание сплетен и осуждения народу объявили об убийстве. Рядом, тоже вишневый, высился гроб наследного принца. Ледяные погреба хорошо сохранили Америса, и его до сих пор не коснулось тления. Мертвенно-бледный, холодный, он казался прекрасным принцем из сказок. Золотые волосы переливались в отблески свечей. «Мы долго брели, спотыкались и падали. Мы шли к тебе, о Матерь наша!» — выводила дева Касьяна низким голосом. «А-а-а!» — печально вторили другие. «Он погиб из-за меня», — думала Лиолия. «Он приходил ко мне и просил прощения, но я не простила. Ему не к кому было больше обратиться, и он пришел ко мне. Но я его не приняла. Слез не было, она их выплакала за ночь. Вчера Эйдард, сдержав слово, явился и отчитался о допросах и расследовании, но держался прохладно и отстраненно. Как будто она уже была королевой, а он лишь одним из щитов». Лиолия выслушала доклад хранителя молча, не поднимая глаз. «Ну, обними же меня», — думала тоскливо. Но он не обнял, и ей стало холодно. Сейчас медведь стоял рядом плечом к плечу, но даже не поворачивал головы в ее сторону. «Прости нам ошибки. Мы все лишь люди. Ты был плохим королем. Ты был плохим отцом и плохим мужем для мамы. Но я все равно люблю тебя. Я не успела сказать тебе этого. Ты во многом ошибался, но ты не был злым. Причиняя зло, ты хотел добра. Прости меня, папа». Молитвы закончились. Королева подошла и, наклонившись, поцеловала отца в лоб. «Прости меня», — шепнула. «Я люблю тебя». Остальные целовали руку в парчевом дорогом камзоле. Вернее, перстень, символ королевской власти. Элэсдейр прощался с королем. Чувствительные дамы рыдали. Все прощание Лиолия простояла у головы отца. Она бессознательно гладила его поседевшие, когда-то золотые, теперь жидкие кудри. Вопреки всем традициям и правилам, кроме Эйдерда, других герцогов не было. Медведь запретил им покидать щиты. Лиолия подтвердила приказ. Гроб опустили в могилу, которая зияла чернотой среди каменных плит усыпальницы. Под траурное песнопение сверху положили плиты, а затем, используя силу магических камней, установили статую молодого Эстарма. Король опирался на мраморный меч, властно и гордо вскинув голову. Такие статуи по обычаю создавали сразу после коронации, потому что, увы, все короли смертны. «Тогда ты еще не знал, что тебе предстоит пережить», — горько думала Лиолия, всматриваясь в мраморные черты. Отцу не было и 30 лет, когда он взошел на трон. Следующим опускали гроб принца. Лиолия молча смотрела, как мастера деловито закрывают за братом плиты другой ямы. Вот только статую Америса делали уже после смерти, ведь принц не дожил до коронации. Скульптура получилась менее реалистичной и не очень походила на прообраз. Слишком нежное лицо, слишком идеальные черты. И взгляд скорее женский, чем мужской. Лиолия поморщилась. В этот миг статуя выскользнула из рук мастеров. Ее попытались удержать, но она накренилась и рухнула на могилу рядом, разбив саркофаг, созданный из золотой проволоки и топазов, и пол под ним. Присутствующие суеверно зашептались. Лиолия ахнула. Это была могила святой королевы Руэри. Мастера тотчас подняли статую Америса, у которой отвалилась голова. Затем суетливо принялись вытаскивать осколки плит, чтобы достать из могилы Руэри голову принца. «О, богиня!» – завопил один из них, выскакивая из каменной ямы. «Там!» Лицо его было искажено от ужаса. Эйдерт положил руку на плечо Лиолии, удерживая супругу. Но та решительно направилась вперед, склонилась над могилой святой королевы и опустила свечу в могильную тьму. Гроб сгнил, крышка его истлела. И в мерцании огонька новая королева отчетливо увидела, что могила Руэри пуста, совсем пуста. Лиолия отпустила фрейлин и осталась одна. В окно смотрела луна, казавшаяся ухмыляющейся мраморной головой. Королева заперла двери во все остальные комнаты, зажгла светильники и села в кресло, поджав ноги и завернувшись в плащ Эйдерда. Тот самый, который герцог отдал ей, когда сражался с Калфусом в саду. Черный, кожаный, с теплой бархатной подкладкой. Вот только сможет ли он защитить ее? Ветер завывал в каминной трубе. И Лиолия пожалела, что не догадалась закрыть заглушку, но не решилась встать и сойти с кресла. «Я схожу с ума», – прошептала она себе. Ей показалось, что из-за спины кто-то тихо ее окликнул. Она вздрогнула, но не обернулась. Постаралась сделать вид, что не услышала, и лишь плотнее закуталась в плащ. «Ты плохая девочка, Лия. Это ты убила своего брата. Ты всегда желала ему смерти, даже когда была ребенком». «Неправда», – прошептала Лиолия, зажмурившись. Она поняла, что если увидит их, то сойдет с ума. «Я любила Америса. Это он ненавидел меня. И правильно делал. Никто не будет любить такую гадкую девочку. Умереть должна была ты, а не он. Он должен был жить». Ледяной голос королевы Ии пронизывал насквозь и тело, и душу. «Неправда», – упрямо повторила Лиолия. Она ткнулась носом в плащ, который до сих пор пах им. Это был очень тонкий и едва уловимый запах, но он все еще был. «Это несправедливо, что он умер, а ты жива. Мелкая, противная, наглая девчонка». А это был уже другой голос, злобный и ненавидящий. «Мне не нужна сестра Лия, и уж тем более не нужна ты. Я считал, ты сдохла тогда, 10 лет назад, и лучше б ты сдохла, крыса». «Открой глаза», – процедила мать. «Ты должна посмотреть на нас, на тех, кого ты убила». «Я никого не убивала», – голос Лиолии дрогнул. «Ты убила меня». Тихий, очень тихий и печальный голос отца раздался откуда-то слева, со стороны окна. «Я приходил к тебе. Я просил тебя о помощи. Если бы ты тогда простила меня, я бы остался жив. Кровь моя, на тебе, Лия». «Нет». Слезы все же прорвались сквозь ресницы. Лиолия закусила губу и, не открывая глаз, замотала головой. «Нет». «Мне жаль, моя девочка», – прошептала Старм. «Но ты должна пойти с нами. Мы связаны. Мы единое целое». «Я не хочу». «Это не важно». «Да что ты с ней разговариваешь, Старм?» Зло выкрикнула Ия. Немедленно встала дряная девчонка и открыла глаза. «Что, стыдно на нас смотреть?» Ярился Америс. Она не открывала глаз, но видела, как злобно улыбается мертвенно-бледный брат. «Вас нет, вы умерли. Я просто схожу с ума», прошептала она. «Мы умерли», согласился и Старм. «И ты тоже умрешь? Не бойся, это не больно». Лиолия медленно спустила ноги вниз, по-прежнему кутаясь в спасительный плащ. «Я не хотела вас убивать», – прошептала отчаянно. «Но убила», – холодно отрезала мать. «Не бойся, крыса!» И вдруг они разом замолчали. Леолия замерла, чувствуя, как кружится голова. Теплые руки обхватили ее. «Лео!» Она широко распахнула глаза. «Тебя тоже нет? Ты мне видишься?» Спросила дрожащим голосом. Протянула руку и коснулась рассеченной шрамом брови Эйдарда. «Я здесь», — просто ответил он. «Тебе снова ухмылялся Амирис?» Она прижалась к нему, дрожа с головы до ног, обхватила за шею. «Они все. Они говорят, что я их убила. Они зовут меня с собой. Эйд, мне страшно. Мне так страшно. Я схожу с ума. Я сойду с ума». Герцог вздрогнул. Нежно провел рукой по шоколадным волосам Леолии. «Лео», — простонал, потеревшись о ее макушку щекой. «Почему ты не сбежала от меня? Почему не спряталась так, чтобы я тебя не нашел?» Он целовал ее волосы, и холод отступал от сердца Леолии. «Я хочу быть твоей», – прошептала она. «Я хочу». Медведь поднял ее лицо и стал целовать брови, глаза, слезы, текущие по щекам. Леолия всхлипнула. «Эти комнаты убьют меня», – прошептала, стуча зубами. «Здесь слишком много накопилось моего горя. Я плакала тут еще ребенком». «Ты не вернешься сюда больше», – резко ответил Эйдард и подхватил ее на руки прямо так, в собственном плаще. «Не бойся». Он вынес жену из комнаты и велел стражникам. «Вы свободны. Охрана покоев больше не нужна». Те молча поклонились, ничему не удивляясь. «Тебе легче?» – спросил Эйд. «Да», – прошептала Лео, прижимаясь к нему. «Поедем ко мне в берлогу?» – спросил он тихо. «Твой особняк?» «Да». Леолия запрокинула лицо, вглядываясь в его глаза с трепетом и надеждой. «Ты ведь не отдашь меня им?» «Никому и никогда». Она положила голову ему на плечо, снова всхлипнув. Эйдард легко сбежал по ступеням розовой лестницы. С женой на руках вошел в королевские конюшни. Вороной конь тотчас услышал хозяина. Захрапел, забил копытом в перегородку. Герцог ногой распахнул дверь, едва не выбив ее из петель. Усадил Леолию прямо на спину коня, не седлая его. Легко вскочил позади. «Домой, Мишка!» И крепко прижал девушку к себе. Они лежали на медвежьих шкурах. В камине огонь трещал поленьями. Леолия уткнулась в обнаженную грудь супруга, скрывая румянец. Ей была непривычна их нагота. Герцог дул на ее спутанные волосы и улыбался. Леолия не помнила, как они проехали закатный мост. Как Эйдард внес ее в небольшую комнату, растопил камин и налил им вина. Нарезал сыр, хлеб, принес фрукты. Она вообще не помнила, откуда он их взял и выходил ли он из комнаты. Зато помнила, как они безудержно целовались. И его руки на своей пылающей коже. Его ласки, сначала осторожные, а затем все более и более бесстыдные. Помнила, как стонала и выгибалась. Как он вошел в нее, и она вздрогнула, принимая мужа. И как сознание вспыхнуло, когда по телу прошел трепет. А Эйд целовал ее везде. И там, где точно этого делать нельзя. И отчего-то это было безумно приятно. Из ее глаз струились слезы. Но это не были слезы боли или скорби. И сейчас, вспоминая все то, что произошло между ними, Леолия чувствовала, как на ее щеках разгорается огонь. «Любви ли мужской надо тебе?» – прошептал Эйд, подув ей в ухо. «Или мужчины развращают сердца?» Она вывернулась и сердито глянула на него, сверкнув глазами. Коснулась пальцами его губ. «Не кощунствуй!» А потом подозрительно прищурилась. «Откуда ты знаешь слова из обряда пострига?» Эйд приподнял бровь и выразительно хмыкнул. «Я прочитал все книги, которые смог найти. по всем религиям, обрядам и различной магии. Пытался разобраться, что к чему. Ты знаешь, например, что магия кровавых всадников происходит от человеческих жертвоприношений, потому их и называют кровавыми. Лиолия уютно устроилась на его широкой груди и не отводила медово-карих глаз от лица, которое так переменилось за короткое время. «Ты счастлив?» – спросила тихо. «Не спрашивай», – ответил он. «Давай просто быть». Но в глазах его мелькнула затаенная боль. Лиолия тихонечко вздохнула и потянулась к его губам. Когда она уснула, а это случилось уже перед самым рассветом, медведь мягко переложил жену на левую руку и приподнялся, вглядываясь в ее безмятежность. Долго смотрел на нее с нежностью и грустью, а потом лицо его исказилось от какой-то сдерживаемой боли. «Девочка моя!» – прошептал он. «Зачем ты это сделала?» Попытался осторожно встать, но она всхлипнула и бессознательно потянулась к нему. И Эйт вернулся, снова обняв ее и прижавшись щекой к ее макушке. «Бедная маленькая печушка», – прошептал тихо. Лиолия вздохнула и доверчиво прильнула к его могучему телу, словно даже во сне искала его защиты. Он погладил ее темные волосы, рассыпая их на ее лицо. «Глупая девочка, из всех своих врагов ты выбрала самого страшного», – сказал мрачно. Она безмятежно улыбнулась, не просыпаясь. Не удержавшись, Эйд сгреб жену в объятия и стал покрывать поцелуями все, до чего мог достать. И Лео рассмеялась во сне. Лиолия проснулась, когда солнце снаружи уже вовсю лупило лучами по шкуре, приколоченной наглухо к окну. Эйдард лежал рядом, обнимая супругу. В полумраке комнаты его глаза загадочно мерцали. Королева протянула руку к лицу мужа и осторожно коснулась шрама на правой брови. «Откуда он у тебя?» Он усмехнулся детскому любопытству в ее глазах. «С медведем подрался». «С каким из?» «На четырех лапах». «Расскажешь?» «Потом, если будешь меня слушаться». Лео сморщилась, фыркнула, приняла серьезное выражение. «Я готова тебя слушаться, мой король, но только пока ты рассказываешь свою историю». Он посмотрел на нее, и ответ его прозвучал рисковато. «Я не король». «Мой герцог», усмехнулась она шаловливо. «Тогда моя королева». «Я не королева», съехидничала королева. «Хорошо, супруга моя, свет очей моих, заноза сердца моего, так устроит?» Лиолия постаралась сохранить на лице серьезную гримасу, но уголки губ отчего-то поползли к ушам. «Вы невыносимый герцог». «А меня и не надо носить, носить буду я». Он вскочил и подхватил ее на руки. Она стыдливо прикрыла наготу руками, и Эйдард рассмеялся. «Пошли завтракать». «Мне надо одеться», испуганно возразила девушка. Эйд наклонился, поднял плащ с пола и накинул на них обоих. «Сойдет?» «А мое платье?» «Безнадежно испорчено. Тебе сошьют бесчисленное число платьев. Сколько пожелаешь?» «Нет, я так не могу. А если слуги увидят? Или твой ужасный Юдарт?» Она осторожно слезла с могучих рук. Нашла среди шкур его рубашку. Накинула на себя и затянула на талии его поясом. Обернулась и обнаружила, что муж странно на нее смотрит. «Что-то не так?» «Все так», — неожиданно хриплым голосом ответил он, не сводя с нее обжигающего взгляда. Лиолия смутилась, но сделала вид, что ничего не заметила. «Тогда надень штаны, будь добр». «Я не добр. Никогда не был добрым и не буду», — предупредил он, натягивая штаны. «Я знаю», – просто ответила она. «Теперь можешь взять меня на руки и отнести туда, куда хотел». Эйд снова усмехнулся. «Тебе нравится кататься на руках?» «Конечно». Он вдруг порывисто прижал ее к себе и тихо зарычал в бессильной ярости. Леолия замерла, прислушиваясь к тому, как забилось его сердце. С ним что-то происходило, но она не понимала, что. «Эйд?» Муж оторвался от нее. Лицо его было сумрачно, брови сдвинуты. «Тебе больно?» «Нет, пустое». Герцог слабо улыбнулся жене, но Леолия видела, что глаза его не улыбаются. Они снова были непроницаемы, и ей стало страшно. Видимо, эмоции отразились на ее лице, потому что Эйдард нахмурился и тряхнул головой, будто прогоняя наваждение. А потом снова тепло улыбнулся. На этот раз и глазами тоже. «Ну что ж, тогда я готов никогда не спускать тебя с рук». «Никогда не получится», — рассмеялась она. «Я хочу есть». Они сидели на небольшой кухне и поедали яичницу с беконом и жареными хлебцами, когда в растворенное окно влетела большая белая птица с серыми крыльями. Медведь терпеть не мог излишеств и обходился минимальным штатом прислуги. Когда хозяина не было, в особняке ночевала только охрана. Ночью Эйд и Леолия были слишком заняты, чтобы известить повара о своем прибытии, а потому завтрак герцог приготовил сам. И Леолии пришло в голову, что она с радостью оставила бы все обязанности королевы и жила бы с мужем где-нибудь в небольшом уютном домике. Он бы готовил ей завтрак, а она, ну, она, например, могла бы шить ему одежду. Белая птица разорвала идеалистические мечты королевы. «Чайка», — пояснил Эйдард. Улыбка исчезла с его лица, так, словно ее никогда там и не было. «Это от Лорана». Он протянул руку, и чайка перепрыгнула с подоконника на его локоть. Герцог снял с ее желтой лапки записку, развернул, пробежал взглядом. «Кровавые всадники пересекли Металлическое море на кораблях султана и вторглись в серебряные и золотые щиты. Лоран не знает, как они прошли мимо морского щита. Дозорные не видели их кораблей. Увидели, когда часть захватчиков развернулась и со стороны берега напала на морской щит. Хранитель еще в серебре. Доберется и доложит основательнее». Леолия побледнела. Она следила за тем, как Эйд превращается в герцога и хранителя медвежьего щита, и на его лицо возвращается привычное, суровое, надменное, решительное выражение. «Золотые и серебряные щиты?» «Держатся. Бои идут на границе Элэсдейра». «Откуда Лоран знает об этом?» «Его оповестил Грир, капитан Батонда». Увидев непонимание в ее лице, пояснил. «Столица Серебряного Щита». «Почему Грир не прислал извещение нам?» «Не знаю. Разберусь». Леолия подошла к мужу, заглянула в его лицо, запрокинув голову, и спросила. «Что будем делать?» «Твоя задача – известить всех щитов. Я сейчас же выдвигаюсь на помощь Батонду. Медлить нельзя». Королева осмотрела себя в его рубашке, а затем выразительно глянула на него. «Я распорядился принести в берлогу платье для тебя». Она не стала спрашивать, когда он успел. Эйд всегда и все успевал. «Мы победим?» — спросила без паники или тревоги, просто уточнила. «У нас неплохие шансы. Шелковый щит пришлет подкрепление. Горный тоже. Лорана так запросто с моря не взять. Золотой и серебряный щиты тоже достаточно укреплены. Главное сейчас – не пропустить врага в королевские земли». «А Южный?» «Южный держит оборону границы с султанатом». Девушка кивнула. Медведь шагнул к ней. Взял ее лицо в ладони. Улыбнулся тепло. «Ты справишься, Лео, моя королева?» Леолия снова кивнула. Ткнулась лбом в его грудь. «Вернись ко мне, пожалуйста». Герцог промолчал. И отчего-то у нее появилось чувство, что Эйдард рад отправиться на войну.